Глава 9. Часа через полтора, после того, как матери разошлись по кельям, обелицы с Назаретой ушли погулять за околицу. На конный двор Манефиной обители въехала кибитка с кожаным верхом и наглухо застегнутым фартуком, запряженная парой толстых с глинцевитой шерстью скитских лошадей. Из работницкой стаи вышел конюх Дементий и весело приветствовал тщедушного старика, сидевшего на козлах. «Родион Данилыч, сколько лет, сколько зим! Матушку, что ли, какую привез?» «Гостя московского. Распивалу», — отвечал Родион, слезая с козел и витаясь с Дементием. Сноска. Витаться. Здороваться, подавая друг другу руку. «Спит», — промолвил он, заглянув под фартук. «Умаялся сердешный. Видно, лесные путинки не по московским костям», — заметил Дементий. «И дорога же, друг», — сказал Родион. «К вам-то ближе еще туда-сюда, а у нас, вокруг Оленева, беда. На Колосковской гате совсем завязли. Часа три пробились. Уж я на деревню за народом бегал. Не приведи, Господи! Знамо, распутится!» — промолвил Дементий, почесываясь спиной об угол крыльца. Родион стал распрягать приусталых коней. «Что за гость такой?» — спросил Дементий. «А кто его знает? С подаянием должно быть. В Оленево к нам еще на шестой неделе приехал. А бывал не у всех. У нас в Анфисиной, да у матушки Фелицаты. По другим обителям ни ногой». «Что же так?» — спросил Дементий. «Их не дело. Как нам узнать?» — отвечал Родион. «Петь тоже обучал. У нас все с Анной Сергеевной пел, что при матушке Маргарите живет. А водился больше с Аграфеной, что живет в Келарных Приспешницах. У Фелицатиных больше с Анной Васильевной». «Ишь ты! С молоденькими все! Да с пригожими!» — лукаво улыбаясь, заметил Дементий. «Их не дело. Нам не узнать. Наше дело черное, трудовое. В чистой светлице ходу нам нет», — проговорил Родион, распрягая лошадей. «Вестимо», — заметил Дементий. «В Чернухе были?» «Объехали», — сказал Родион. «Ему, слышь, прописано у нас быть, да у вас в Комарове. Поедет ли, нет ли в Улангер? Наверное, тебе сказать не могу». «Ох, как в Улангер придется, беда», — сказал Дементий. «На Митюшина разве будет вести? Прямо ехать затонешь?» «Не клянчи, Дементьюшка», — отозвался Родион. «У нас две недели гостил. Коль у вас столь же погостит, дорога-то обсохнет. Хорошо бы так. Пущай бы подольше ему погостилось», — молвил Дементий. «Он кому, не знаешь?» — спросил конюх, немного помолчав. — Из матерей которой, аль к самой матушке Манефе? — К самой поди, — отозвался Родион. — Что ему до матерей? — По игуменьям ездит. — Московский. — Наша-то матушка не больно еще оправилась, — сказал Дементий. — Хворала. Думали, не встанет. — Слышно было про то, — молвил Родион. — Теперь как? — Обошлась, ничего, — отвечал Дементий. — Лекарь из города наезжал. Лечили. Греха-то что было? А что? — Да лекарят из немцев, аль бусурманин какой. У людей великий пост, а он скоромятину ровно собака жрет. В обители-то! Матери бунт подняли. Сквернить, знаешь, им. Печки не давали скоромно это стряпать. Да тут у нас купчиха живет, Марья Гавриловна. Так у ней стряпали. Было. Было всякого греха. Не сразу отмолят. — А вылечил таки? — спросил Родион. — Еще бы не вылечить, — усмехнувшись, ответил Дементий. — Ведь матери, Родионушка, не наш брат. Голь да перетыка. У них деньгам заговенья нет, а богатых и смерть не сразу берет. Рубль не бог, а тоже милует. И верно так, Дементьюшка, — сказал Родион. Верно. Дай-ка овсеца коням-то засыпать, — прибавил он, отводя лошадей в конюшню. Пойдем, — сказал Дементий и лениво побрел за Родионом. Меж тем спавший в оленевской кибитке московский певец проснулся. Отворотил он бок кожаного фартука, глядит место незнакомое. Лошади отложены, людей — ни души. Живого только и есть, что жирная корова, улегшаяся на санцепёке, да высокий голландский петух, окруженный курами всех возможных пород. Склонив голову на бок, скитский горлопан стоял на одной ножке и гордо поглядывал то на одну, то на другую подругу жизни. Отстегнул приехавший гость фартук, поднялся с груды подушек в ситцевых чехлах и тихонько вылез из кибитки. Это был невысокого роста, черноволосый, с реденькой бородкой и быстро бегавшими глазками человек. В синей суконной шубке на харьковом меху. И с новеньким гарусным шарфом на шее. Должно быть подарок какой-нибудь оленевской мастерицы. Певец догадался, что он в Комарове. Но где же люди? Не в сонное же царство, не в мертвый заколдованный город приехал. «Ох, искушение!» — молвил он серебристым звонким голоском. И пошел в работницкую поискать, нет ли хоть там живого человека. Изба была пуста. «Вот какое положение!» — сказал он, выйдя на крыльцо. «Родион пропал! Родионушка!» — крикнул он, сколько было мочи. «Ась!» — отозвался тот из конюшни. Приезжий направился на голос. «Проснулся, Василий Борисович?» — спросил Родион. «А я уж коней отпряг и корму задал. Что, аль сосна-то головушку разломила?» «И то маленько вздремнул. Искушение!» — молвил Василий Борисович. «Ну, вздремнуть не вздремнул, а здорово всхрапнул», — заметил, улыбаясь, Родион. «От самой клопихи носом песни играл. 15 верст». «Уж и 15», — усомнился Василий Борисович. «Говорю тебе 15», — сказал Родион. «Хоть людей спроси», — прибавил он, указывая на Дементия. «Да клопихи точно 15 верст от селева будет. Больше будет. Дорога-то ведь здесь немеренная», — подтвердил Дементий. «И матушку Манефу можно повидать?» — спросил его приезжий. «Не знаю, как тебе сказать, господин купец», — ответил Дементий. «Хворала у нас матушка-то. Только что встала. Сегодня же радуницу справляли. Часы стояла, на могилке ходила. В келарне за трапезой сидела. Притомилась. Поди чать теперь отдыхать легла». «Ох, искушение!» — тихонько промолвил Василий Борисович, покачав головой. «С Москвы, что ли, будете?» — спросил Дементий. «Сноска. За Волгой во многих местностях говорят «Москва» твердым «о». «Из Москвы», — ответил гость. «Так», — протянул Дементий. «Большая, слышь, столиция! Побольше вашего скита», — сказал, улыбнувшись, Василий Борисович. «Одних церквей 40 сороков». «Так говорится. На деле-то поменьше будет», — ответил Василий Борисович. «И все златоглавые», — продолжал спрашивать Дементий. «Есть и златоглавые», — сказал Василий Борисович. «Эк, подумаешь», — удивился Дементий. «А Иван Великий? Высок будет?» «Высок», — сказал Василий Борисович. «Диковина!» — воскликнул Дементий. «А правда ли, что в Москве сороком невод?» «Не видать. Это Алексей митрополит на сороку заклятие положил, чтобы она в Москву не летала. Птица — вор, а на Москве, сказывают, и без того много воров-то». «Есть», — подтвердил Василий Борисович. «Вот и к Макарию, на ярманку, Воры-то больше все из Москвы наезжают, — заметил Дементий. — А правда ль, что у вас хлеб по 6 да по 7 гривен на серебро живет? — Случается, — сказал Василий Борисович. — То-то и есть. Толсто звонят, да танку едят, — примолвил Дементий. — У нас по лесам житье-то, видно, пригляднее московского будет. Даром, что воротами в угол живем. По крайности ешь без меры, кусков не считают. Вон старица, неведомо какая, бредет. Ее бы про матушку спросить, — молвил Василий Борисович, показывая на Таифу, подходившую к конному двору. — Это наша мать казначея, — сказал Дементий. — Ругаться поди, на конный двор идет. Ух, бедовая старица! Всяка порошинка у ней на перечете. Одно слово бедовое. Василий Борисович пошел навстречу Таифе. — Что вашей милости угодно? — спросила она. — К матушке Манефе письмецо из Москвы привез. Да вот еще к матери Назарете, от сродницы. Матушка Манефа теперь започивала, — ответила Таифа. — Скорбно у нас матушка-то, жизни не чаяли. Разве в сумерки к ней побываете? А мать Назарета в перелесок пошла, с девицами. До солнечного заката ей не воротиться. Я бы сходил к ней покудова, чать недалеко, — встрепенувшись, подхватил Василий Борисович. — Как вам будет угодно, — сказала Таифа. — Пожалуй, Дементий укажет дорогу. Да вы обедали ли? Не то в келарню милости просим. — Покорно благодарю, матушка, — ответил Василий Борисович. — Дорогой закусили, сытеханик. Благословите к матушке Назарете сходить. — Ин, самоварчик не поставить ли? — уговаривала гостя мать казначея. — Ко мне бы в келью пожаловали, побеседовали бы маленько. А тем временем и матушка Назарета подошла бы, и матушка Манефа проснулась бы. Мне бы матушку Назарету поскорей повидать. Стоял на своем Василий Борисович. И, как ни упрашивала его казначея посетить ее келью, устоял на своем. Кокистый москвич, не прочь бы он от чашки чаю, пожалуй, и от трапезы не отказался бы. Но уж очень загорелось у него поскорее идти к Назарете. Знать ее не знал, в глаза не видывал, и пока месть одна читалка на Рогожском не покучилась ему свести Назарете письмецо с посылочкой, во снях даже про такую старицу не слыхивал. Но узнав, что пошла она с девицами на гулянку, ног под собой не заслышал Василий Борисович. Так и тянет его поглядеть на комаровских белиц. Как они там в перелеске свою красную горку справляют? Искушение. Но да ведь человек не старый, кровь в жилах не ледяная. Втащили в работницкую избу поклажу Василия Борисовича. Расшнуровал он чемодан, вынул суконный кафтанчик, чуйку на ваточной подкладке, шапочку новую. И таким молодцом вырядился, что любо-дорого посмотреть. Затем отправился с Дементием за околицу. Только дошли до каменного вражка, как послышались издали молодые веселые голоса и звонкий хохот Фленушки. Дементий воротился. Василий Борисович тихонько пошел на голоса. Звучным, приятным голосом искусно завел он песню про молодую юность. «Горе мне! Увы мне во молодой во юности! Хочется пожить и не знаю, как быть. Мысли побивают, греху привлекают. Кому возвещу я гибель, мое горе? Кого призову я со мной слезно плакать? Горе мне! Увы мне по юности жить! Во молодой-то юности мнози борют страсти, плоть моя желает больше согрешати. Юность моя, юность молодое ты время. Быстро ты стрекаешь, грехи собираешь. Где бы и не надо, везде поспеваешь. К Богу ты лениво, в греху родива. Тебе угождати, Бога прогневляти». Смолкли белицы. С усладой любовались они нежным голосом незнакомого певца. И жадным слухом ловили каждый звук унылой, но дышавшей страстностью песни. Василий Борисович продолжал. «Юность моя, юность во мне ощутилась. В разум приходила, слезно говорила. Кто добра не хочет, кто худо желает. Разве змей соперник добру ненавистник? Сама бы я рада, силы моей мало. Сижу на коне я, а конь не обуздан. Смирить коня нечем, вожжей в руках нету. По горам, по холмам прямо конь стрекает, меня разрывает, ум мой потребляет. Вне ума бываю, творю, что не знаю. Вижу я погибель, страхом вся объята, не знаю, как быть, как коня смирите». Заслушалась и мать Назарета. Заслоняя ладонью от солнца глаза, с недоумением разглядывала она подходившего незнакомца. «Кто бы это такой?» — говорила она. «Не здешний, не окольный. А наезжих гостей, кажись, во всем Комарове нет. Что за человек?» «Московским глядит», — молвила Фленушка. «А может, из самого Питера?» — подхватила Марья Головщица. «Может, и питерский», — согласилась Фленушка. «А голосок от каков? Как есть соловей? Вот бы на клирос, в нашу певчую стаю, такого певца залучить!» Закинув бойко голову, молвила молодая пригожая смуглянка с пылавшими страстным огнем очами. Звали ее Устиньей, прозывали Московкой, потому что не один год сряду в Москве у купцов в читалках жила. «Молчи, срамница, услышать может», — строго заметила ей Назарета. «Мы бы ему бородку-то выщипали, в сарафан бы его обрядили», — продолжала со смехом Устинья Московка. «Замолчишь ли, срамница? Аль совести не стало в глазах?» — ворчала Назарета. Василий Борисович меж тем подошел к старице и, низко поклонившись ей, спросил. «Матушка Назарета, не вы ль будете?» «Так точно», — отвечала она. «Что угодно, вашей милости». «Письмецо к вам с Рогожского привез», — сказал он, вынимая из кармана письмо. «Посылочки тоже есть. Уже предоставлю». «От кого это, батюшка?» — недоверчиво спросила Назарета, быстрым взором окидывая девиц, столпившихся вокруг незнакомца. «От Домны Васильевны», — отвечал Василий Борисович. «В Антоновской палате в читалках живет». «От домнушки!» — радостно воскликнула мать Назарета. «Что она, голубушка? Как живет, может?» «Спасается!» — ответил Василий Борисович. «Негасимую у болящих читает. Любит ее старушки. Ну, слава богу! На утешительном слове благодарю покорно, батюшка!» — сказала мать Назарета. «Как имечко-то ваше святое? Василий!» «По батюшке Борисов». «Утешили вы меня, Василий Борисович. Ведь домнушка-то по плоти племянница мне доводится. Братца покойника дочка. Ведь я тоже московская родом-то». «Очень приятно», — ответил Василий Борисович, а черные глазки его так и разбежались по молодым, цветущим здоровьем белицам, со всех сторон окружившим его и мать Назарету. «К матушке Манефе прибыли?» — спросила Назарета. «Так точно», — отвечал Василий Борисович. «Тоже письма привез». «От кого, батюшка, письма-то?» — продолжала свои расспросы старица. «От разных», — отвечал он. «От матушки Пульхерии есть письмецо. От Гусевых, от Мартынова, Петра Спиридоныча». «Великий благодетель нам Петр Спиридоныч! Дай ему, Господи, доброго здравия и души спасения», — молвила мать Назарета. «День и ночь за него Бога молим. Им только и живем и дышим. Много милости от него видим. А что, девицы, не пора ль нам и ко дворам? Покуда матушка Манефа не встала Я бы вот чайком Василия-то Борисовича напоила. Пойдем-ка, умницы. Солнышко-то стало низенько. Рано еще, матушка, погоди маленько, — заголосили белицы. Что вы? Что вы? Как возможно не угостить дорогого гостя? Пойдемте, будет, погуляли, натешились. Да, матушка, да еще маленько. Да погоди хоть с полчасика. Вы для меня, матушка, не беспокойтесь, — вступился Василий Борисович. Дайте девицам развеселиться. Они нам споют что-нибудь. Такому певцу да лесные песни слушать. Бойко подхватила Фленушка, прищуривая глазки и лукаво взглядывая на Василия Борисовича. Соловью худых птиц слушать не приходится. От худых птиц худые и песни. А у матушки Маргариты в Оленеве про вас не то говорят, отвечал Василий Борисович. Там очень похваляют здешнее пение. Говорят, что лучше вашего клира по всем скитам нет. — Так вы из Оленева пожаловали? — спросила мать Назарета. — Из Оленева, матушка, — ответил Василий Борисович. — Там и Страстную пробыл, и праздник праздновал. — У кого гостили? В какой обители? — спросила Назарета. — У Анфисиных больше. С матушкой-то Маргаритой мы давние знакомые. Она ведь тоже наша московка. У Фелицатиных тоже гостил. Это вам Анна Сергеевна, что ли, наше пение отославила? Спросила его Марьюшка. И Анна Сергеевна хвалила. И Аграфена Киларная. А из Фелицатиных Анна Васильевна. Все хвалили, говорил Василий Борисович. «Всех-то, что самых ни на есть лучших девиц, в Оленеве спознали». Лукаво усмехнувшись и быстро вскинув глазами, молвила Фленушка. «Петь обучал», — улыбнувшись, заметил Василий Борисович. «И нас бы поучили», — защебетали и Фленушка, и Марьюшка, и Устинья Московка, и другие крылашанки. «Отчего ж не поучить?» «С великою радостью», — сказал Василий Борисович. Только ведь надо прежде голоса попробовать. Какие у вас голоса? Без того нельзя. Пробуйте нас, пробуйте, — приставали белицы. Очень бы рад попробовать, — сказал Василий Борисович. Матушка Назарета, благословите псальму спеть. Пойте во славу Божию, — молвила Назарета, отрываясь на минутку от письма. Воскресную надо, девицы, пасхальную. — сказал Василий Борисович. — Велию радость, знаете? — Знаем, знаем, — защебетали белицы, окружая московского певца. Высоко, чистым голосом завел он. — Велия радость, днесь в мире явися! — стройно и бойко подхватил девичий хор. — Христос бо воскресе, а смерть умертвися! Сущие во гробех живот восприяша, воспоем же, други, песнь радостну ныне. Христос бо воскресе от смертной сени, живот дарова всем мире человеку. Ныне все ликуем, духом торжествуем. Простил бы Господь грехи наши, аминь. Голоса Василия Борисовича и головщицы Марьюшки покрывали остальные. Далеко по перелескам разносились звуки воскресной псальмы. «А мирские песенки попеваете, Василий Борисович?» Бочком подвернувшись к московскому гостю, спросила Фленушка. «Флена Васильевна!» — строго крикнула на нее, складывая письмо Назарета. «Матушке доложу!» «Не пужай, мать Назарета! Я ведь не больно из робких!» — резко ответила Фленушка, и, не смигающе, с рьяным задором глядела в разгоревшиеся глаза Василия Борисовича. «Вольница этакая! Бесстыдница!» — ворчала Назарета. «Что ж, Василий Борисович, поете мирские?» — приставала Фленушка, не обращая внимания на ворчавшую и хлопавшую о полы руками мать Назарету. «Зачем мирские?» — переминаясь на одном месте, сказал Василий Борисович. «Божественных много! Можно и без мирских обойтись. А мы думали, вы новеньких песенок к нам привезли», — недовольным голосом молвила Фленушка. «У нас есть. Да все старые. Отчинно уж прискучали. Нет ли у вас какого хорошенького романцика? Беспутная. Тибель, говорят. Замолчи, озорная. Забыла, что в обители живешь, — кричала Назарета. Мы не черницы, — громко смеясь отвечала старица Флёнушка. Ты, что ли, на нас монотью-то надевала? Сноска. Монотья, мантия. Иначе иночество. Черная пелеринка, иногда отороченная красным снурком, которую носят старообрядские иноки и инокини. Скинуть ее хоть на минуту считается грехом, а кто наденет ее, хоть шутя, тот уже постригся. Мы белицы, мирское нам во грех не поставится. Все, матушке, скажу. Погоди у меня, Воструха, — ворчала Назарета и решительным голосом приказала белицам домой собираться. Впереди пошли Василий Борисович с Назаретою. За ними, рассыпавшись кучками, пересмеиваясь и весело болтая, прыгали шаловливые белицы. Флёнушка подзадоривала их запеть мирскую. Но что сходило с рук игуменьиной любимицы и баловницы всей обители, на то другие не дерзали. Только Марьюшка да Устинья Московка не прочь были подтянуть Флёнушке, да и то в полголоса. Флёнушка завела плясовую. «Во городе, во Казани, 150 рублей сани. Девка ходит по крыльцу, платком машет молодцу». Веселый, игривый напев нерадостно звучит в устах скитских певиц. То ли дело льющееся из жаркой, взволнованной ярхмелем груди, свободная опьяняющая песнь радуницы, что раздавалась от упору на Руси по ее несчетным лугам, полям и перелеском. Напившись у матери Назареты чаю, Василий Борисович в сумерки отправился к Манефе. Положив начало и сотворив метание, Василий Борисович сказал: «С письмецом к вам, матушка, от Петра Спиридоныча, да от Гусевых, от матушки Пульхерии тоже есть». «Садиться милости просим», — величаво молвила Манефа, указывая гостю на лавку у стола, на котором уже расставлено было скитское угощение. Икра, балык и другая соленая, подстрекающая на большую еду снеть, поставлена была рядом с финиками, урюком, шипталой, пастилой, мочеными в меду яблоками и всяких сортов орехами. Василий Борисович сел, а пока Манефа читала письма, принялся рассматривать убранство кельи. Келья была просторная, чистая, нигде не порошенки. В переднем углу, в божнице, из простого дерева, с алой бархатной пеленой, стояло несколько древних икон высоких писем. А в самой середине — образ Корсунской Богородицы, старого новгородского пошиба, в густо позолоченной ризе сканного дела. Та икона была у Манефы родовая, от дедов и прадедов шла. Перед нею неугасимо теплилась серебряная лампадка с бисерными подвесками. Стены кельи обшиты были ясеневыми досками, поставленными стаймя, гладко выструганными и натертыми воском. Кругом широкие деревянные скамьи, с положенными на них мягкими суконными полавошниками. В красном углу под святыми и по двум сторонам стола полавошники были кармазинные, остальные — василькового цвета. Сноска. Кармазинный цвет. Ярко-алый. На окнах, убранных белоснежными кисейными занавесками, обшитыми красной бахромкой, стояли горшки с бальзамином, розанелью, геранью, белокрайкой, чудом в мире и столетним деревом. Сноска. Бальзамин. Бальзамина, розанель, герань и белокрайка, разные виды пеларгониум, чудо в мире, мирабилис, столетнее дерево, иначе алоэ, один из видов кактуса. По стенам развешаны были картины в деревянных рамках, не отличавшиеся, впрочем, ни смыслом, ни изяществом. То были московские произведения, изображавшие апокалипсические деяния Антихриста, видение святым Макарием беса в тыквах, распятие плоти во образе монаха с замком на устах, хождение Феодоры по мытарствам и другие сказания византийского склада. И на каждой картине непременно бес сидит. Ни одной, где бы не был намалеван, хоть маленький чертенок. «Так вы и в Белой Кренице побывали? Вот как!» — молвила Манефа, прочитав письма. «Петр Спиридоныч пишет, что вы многое мне на словах перескажете. Рада вас слушать, Василий Борисович. Побеседуем. А теперь покаместь, перед чайком-то, на стоечке, рюмочку. Не то модерки, не прикажете ли? Покорно прошу!» Василий Борисович хватил какой-то девятисильный и откромсал добрый ломоть паюсной икры. Сноска. Девятисильную зовут настойку на траве девисиля. За девичьими гулянками, да за пением божественных псальм, совсем забыл он, что в тот день путем не обедал. К вечеру пронял голод московского посланника. Сделал Василий Борисович честь донскому балыку, не отказал в ней ветлужским груздям и вятским рыжикам. Ни другому, что доброго перед ним, гостеприимной игуменьей было наставлено. «Давно ли из Москвы?» — спросила его Манефа. «Давненько, матушка, я с Москвы-то съехал», — отвечал Василий Борисович. «Еще на четвертой неделе. Дороги, не приведи, Господи. Через Волгу пешком переходили. Страстную и праздники в Оленеве взял». «У матушки Маргариты?» — спросила Манефа. «У нее, матушка. Еще у матери Фелицаты погостил», — ответил Василий Борисович. «К австрийскому-то священству склонных обителей в Оленеве только и есть». «И у нас склонных немного», — заметила Манефа. «Наши дожженины, бояркины да московкины. Вот и все. Из захудалых обителей еще кое-какие старицы. А по другим скитам и того нет. В Улангере только мать Юдифа маленько склонна». «А в Чернухе?» — помолчав, спросил Василий Борисович. «Разве самое малое число?» — ответила Манефа. «А по деревням и слышать не хотят». «Слепотствуют», — молвил Василий Борисович. «Народ темный, непонимающий». «Не слепота, Василий Борисович. Соблазн от австрийского священства больше отводит людей», — сказала Манефа. «Вам, московским, хорошо. Вы на свету живете. Не грех бы иной раз и об нас подумать. А вы только совесть маломощных соблазнами мутите». «Какие же соблазны, матушка? Кажись, от Москвы соблазнов никогда не бывало», — возразил Василий Борисович, зорко посматривая на Манефу. «По письму Петра Спиридоныча, что про вас пишет, да опять же, наслышано, будучи про вас от батюшки Ивана Матвеича, да от матушки Пульхерии. Не обинуясь, всю правду буду говорить тебе, Василий Борисович». Сноска. Иван Матвеич, беглый поп, по фамилии Ястребов, живший на Рогожском кладбище и пользовавшийся уважением старообрядцев. «О чем по нашим Палестинам заикнуться не след, и про то скажу?» — с заметным волнением заговорила Манефа. Ее голос дрожал негодованием, но говорила она сдержанно, ни на волос не нарушая обычной величавости. Царицей смотрела. «Что ж такое, матушка?» — тревожно спросил игуменью Василий Борисович. «Скажите, Господа ради!» «Издали зачну. С чего все дело началось?» — сказала Манефа. «По письмам батюшки Ивана Матвеича склонились было мы австрийское священство принять. Много было противностей от слабых совестей, много было и шатости. Трости ветром колеблемы здешние люди. Но Господу помогащу склонила я убогая обитель нашу к приятию, и другие немногие обители в Оленеве, матушку Маргариту, матушку Фелицату, в Улангере матушку Юдифу. И сначала духовно мы ликовали, Василий Борисович, «Наконец-то!» — говорили. «Явися благодать Божия, спасительная всем человекам!» Не нарадовались Господню усмотрению. «Что же?» «Слышим, на Москве закипели раздоры. Одни толкуют. Неправилен митрополит, обливанец. Другие Богом заклинают, что крещен в три погружения. Кому верить? Кого слушать? У нас по лесам народ темный. Силы Писания не разумеет, а новшество страшится, дабы в чем не погрешить. Сколько было молвы, сколько шатости, рассказать невместимо. И я, убогая, говорила тогда: «Потерпите, други любезные, потерпите самое малое время. Явит Господь благодать свою. Не предайте слуха словесам мятежным». И по милости Господней удержала. «Знают на Москве про старания ваши, матушка», — прервал было Василий Борисович. «Славы, друг, не ищу», — вспыхнула Манефа. «Что делаю? Господа ради делаю. Не ради вашей суетной Москвы». «Праведное дело, матушка», — вполголоса заметил смешавшийся немного Василий Борисович. Величаво, но едва заметно, склонила Манефа голову, как бы в знак согласия. Затем, отчеканивая каждое слово, продолжала: «А скажи по совести, чем нам пособила Москва?» «Что ж, матушка, кажется, не были оставлены», — промолвил Василий Борисович. «Не про деньги речь», — с усмешкой презрения прервала его Манефа. «Про духовное у тебя спрашиваю. Чем поддержали меня? Соблазнами?» «Да какими же, матушка, соблазнами?» — с робким удивлением спросил Василий Борисович. «Сколько годов душевным гладом томимы были мы без священника? Писали, писали на Москву: «Пришлите пастыря!» Ни ответа, ни привета. Ну, вот и дождались». «Отца Михаила?» — сказал Василий Борисович. «Да, Михайлу Корягу. По нашим местам так его величают», — отвечала Манефа. «Он и есть камень соблазна для здешнего христианства». «Человек начитанный, — сказывали, — постный», — заметил Василий Борисович. «Постный — это он постный, только не пьющий, не едущий, а перенязи берущий», — с усмешкой молвила Манефа. «Где ж без сребреника достать, матушка? Сытых глаз что-то ноне не видится», — сказал Василий Борисович. «А чин на нем какой положен?» — возразила Манефа. «Благодать, друг мой Василий Борисович, не репа. За деньги ее не стать продавать. Коряга-стяжатель пальцем без денег не двинет, да еще торгуется. На медни просит его болящего исправить, а он: «Сколько дашь?» Посулили полтину. Народ бедный, больше дать не под силу, а коряга: «За полтину, — говорит, — я тебе и, Господи, помилуй, не скажу». Так-то, друг. Вот каким пастырем нас Москва наградила. А в апостоле-то что писано про Симона, восхотевшего на сребре благодать стяжати, а? Ну-ка скажи. Коряга тот же Симон Волхв, потому стяжатель. Таких пастырей нам не надо. Скорей душевным гладом истомимся, чем к такому попу на исправу пойдем. «Как же, матушка, возможно пробыть без священника?» — воскликнул Василий Борисович. «Не в беспоповыш идти». «Спасова воля», — твердо сказала Манефа. «Как ему свету угодно, так с нами и будет. Сам он спасенье наше управит. А коряге путь к нам заказан. Так и скажи в Москве». Не отвечал Василий Борисович. «Коли на то пошло, я тебе, друг, и побольше скажу», — продолжала Манефа. «Достоверно я знаю, что коряга на мзде поставлен. а по правилам такой поп и епископ, что ставил его. Извержению подлежат. От общения да отречутся. Так ли, Василий Борисович? Есть такие правила. Точно, что есть, — отвечал Василий Борисович. 2.10.9 апостольское, 4 собора 2.10, на 6 и на 7 соборах тоже подтверждено. То-то и есть, — продолжала Манефа. Как же должно вашего Сафрона епископа понимать, а? Были от меня посыланы верные люди по разным местам. И письмами обсылалось. Нехорошие про него слухи. Василий Борисович, ох, какие нехорошие. А Москва его терпит. Да как не терпеть? Московский избранник. Это, матушка, вы сказали несправедливо, возразил Василий Борисович. Не было Сафрону московского избрания. Сам в епископы своей волей втесался. Нашего согласия ему дадено не было. Дано не в Москве его и принимать перестали. С коих пор? — быстро спросила Манефа. Я все доподлинно вам расскажу, — молвил Василий Борисович. Затем и прислан. Выслушать извольте. Слушаю, друг. Слушаю. Медленно проговорила Манефа, облокачиваясь на стол и устремив, как уголье, горевшие черные глаза, на Василия Борисовича. Епископа Сафрония в миру Степаном Трифонычем звали. Жировым. Знаю, — перебила Манефа. Двор постоялый в Москве держал. И беглыми попами торговал, — добавил Василий Борисович. Развозил по христианству. Свел он, матушка, в то самое время дружбу с паломником одним. Яким Стуколов прозывается. Чуть заметно дернула у Манефы бровь. Но подавила она вздох и, спустив на глаза креповую наметку, судорожно сжала губы. Этот Стуколов по чужим землям долго странствовал, искавший епископа древнего благочестия. Оттого в Белой Кренице ему ото всех большое доверие было. Вздумал этот Яким Стуколов заодно с Жировым деньги добывать. Богатство захотелось. В миллионщики вылезть пожелал. С первоначалу стали они где-то в Калужской губернии искать золото. Землю купили, заварилось у них дело. Каково было то дело, говорят розно. Господь ведает, что у них меж собой творилось. Обман ли какой? На самом ли деле золото сыскали? Не могу сказать доподлинно. Только Жиров с Туколовым меж собой были друзья велики. А у Жирова золото золотом, попы попами, прежнего промыслу не покидал. В самое то время наши московские соборни уложили особого для российской державы епископа получить. Потому что в Австрии смуты да войны настали. Не ровен час, и иерархия в один час могла бы порешиться. Опять бы остались без архиерейства. Покаместь на Рогожском судили-дорядили, кого послать за архиерейством. Степан Трифоныч, не будь плох, да с черным попиком, Егором звали, и махни за границу. Сноска. Черный поп. Иеромонах. Если думает, от развоза попов добрые деньги в мошну перепадали. От епископа не в пример больше получить их можно. Ладно, хорошо. Взял он у приятеля своего Стуколова письма и повез Егора в Белую Креницу в архиереи ставить. Там гостям рады. Туда уж успели дохнуть, что московские желают своего епископа. И по письмам Стуколова скорехонько занялись того попа Егора в архиереи поставить. Стали исповедовать. И нашлись за Егором такие грехи, что ему не то чтоб епископом, в попах-то быть не годится. Монастырские власти Степану про то объявили. Никак, дескать, невозможно. Степан Трифоныч туда-сюда не соглашаются. Тогда и говорит ему отец Павел, настоятель тамошний. Да зачем, говорит, дело стало? Ты, Степан Трифонович, человек вдовый, в писании гораст. Для че самому тебе архиереем не быть? Яким Прохорыч Стуколов про тебя хорошо описал, а мы ему верим во всем. Степан рад радеханик. Не думал, не гадал, хиротония сама на него свалилась. На другой же день постригли его воиночество. Сафронием нарекли. В диаконы поставили. На завтра в попы, послезавтра в епископы. Так его в трое суток и обмотали. На четвертые домой архиерей отправился. Дорогой-то, правда ли, нет ли, Егора в реке утопил. Москва так и ахнула, узнавши, каков святитель в ней проявился. А делать нечего. Амафор не шуба, с плеч не сбросишь. Толки пошли, пересуды, вражда в обществе, свары да ссоры. Однако ж все помаленьку утишилось. Хочешь, не хочешь, к новому владыке ступай. Так вот он каков! Едва слышно промолвила Манефа. Таков, матушка, таков. Поистине говорю, отвечал Василий Борисович. Про это самое доложить вам и велено. Хороша Москва, можно чести приписать, с горечью сказала Манефа, поднимая наметку и сурово вскинув глазами на Василия Борисовича. Пекутся о душах христианских, соблюдают правую веру. Грех такой вышел, матушка, искушение. Ничего тут не поделаешь, — разводя руками, чуть слышно проговорил Василий Борисович и потупил взоры перед горевшими негодованием очами величавой игуменьи. Истинно грех вышел. Да еще грех от какой! Горше его нет, — сказала Манефа. Спасибо вам, московским, спасибо. Сами впали в яму. И других с собой ввалили. Спасибо. Не отвечал Василий Борисович. Не по себе ему было. Вынув из кармана шелковый платок, молча отирал он обильно выступивший на лбу пот. «Дальше что?» — спросила Манефа после молчания, длившегося несколько минут. «Святокупец? Святокупцем и остался», — слегка запинаясь, ответил Василий Борисович. Попа поставить — 500 целковых, а дигон — та же цена и выше. С поставленных попов меньше 100 рублей в месяц оброку не берет. Сноска. А дигон — путевый престол, переносный антиминс, на котором во всяком месте можно совершать литургию. Завел венечные пошлины, таковы, где при патриархе Иосифе бывали. 5 целковых свинца, 3 за погребенье, по 3 с крещенье, со всего. Прежде торговал попами, теперь благодатью Святого Духа, так что ли? И извительно усмехнувшись, спросила Манефа. Так, так точно, матушка, приниженно молвил Василий Борисович и снова принялся утираться платком. Что же это он у Макария лавки не возьмет себе? Вывеску бы повесил большую, золотую, размалеванную. Написал бы на ней «Торговля благодатью Святого Духа, московского купца, епископа Сафрония». «Бывало у Макария, матушка», — сказал Василий Борисович. «Без вывески, должно быть, торговал. Такое что-то не виделось». С желчной улыбкой ответила Манефа. «Такцию бы ему напечатать. За дигон, мол, 500, за попа 500. Греховодники! Не наша вина, матушка. Не Москва Сафрона выбирала», — оправдывался Василий Борисович. «Аки пес на престол вскочил». «Это ты из гранографа», — усмехнулась Манефа. «Сноска. Гранограф. Хронограф. Про Гришку-Растригу в гранографе так писано. А ведь подумать хорошенько, и ваш Степка, хоть и не Гришкиной стезей, а в его же пределы идет, к сатане на колени, рядом с Иудой-предателем, соблазны по христианству разносить, шатость по людям пускать. Есть ли таким грехам отпущение? Ох, искушение! Глубоко и горько вздохнул Василий Борисович. Хоть и не ведали мы про такие дела Сафроновы, а веры ему все-таки не было. После некоторого молчания проговорила Манефа. Нет, друг любезный Василий Борисович, дорога Москва, а душ спасенья дороже. Так и было писано Петру Спиридонычу. Имели бы нас отреченных. Не желаем такого священства. Не хотим сквернить свои души. Матушка Маргарита в Оленеве что тебе говорила? Да те же речи, что и ваши, — отвечал Василий Борисович. Видишь? И не будет у нас согласия с Москвой. Не будет. Общение не разорвем, а согласия не будет. По-старому останемся. Как при бегствующих иереях бывало. Как отцы и деды жили, так и мы будем жить. Знать не хотим ваших московских затеек. При этих словах вошла келейная девица и, низко поклонясь гостю, доложила игуменье. От Потапа Максимыча нарочного пригнали. «Пантелей?» — спросила Манефа. «Нет, матушка, неведомо какой человек. Молодой еще из себя, рослый такой». «Знаю», — кивнула ей Манефа. «Кликни». Келейная девица вышла, и минуты через две явился Алексей. Сотворя уставной начал перед иконами и два метания перед игуменьей, поклонился он гостю и, подавая Манефе письмо, сказал: «Потап Максимыч приказали кланяться». Не вставая с места и молча, Манефа низко склонила голову. «Здоровы ль все?» — спросила она. «Садись, гость будешь», — примолвила она. «Все, слава богу, здоровы», — отвечал Алексей, садясь на лавку рядом с Василием Борисовичем. «Про вашу болезнь очень наскорбели». «Потап Максимыч в отлучке был?» — спросила Манефа. «Уезжали. На шестой неделе воротились», — отвечал Алексей. «Как праздник справили?» — невозмутимо, ровным голосом продолжала расспросы Манефа. «Все, слава богу», — отвечал Алексей. «Ну и слава богу», — молвила Манефа и, показывая на расставленные закуски, прибавила: «Милости просим. Покушай, чем Бог послал». Алексей выпил, закусил, чаю подали ему. «Там кое-что привезено к вашей святыне, матушка. Это Потап Максимыча припасы. Кому прикажете сдать?» — спросил Алексей. «Завтра», — молвила Манефа и ударила в малую кандию, стоявшую возле нее на окошке. Келейная девица вышла из-за перегородки. «В задних кельях прибрано?» — спросила ее Манефа. — Прибрана, матушка. — А в светелке над стрепущей? — И там все как надо быть. — Московского гостя, дорогого, в заднюю, — сказала Манефа. — А его, — прибавила, показывая на Алексея, — в светелку. — Вели постели стлать. Пожитки ихние туда перенесть. Сейчас же. Низко поклонившись, вышла келейная девица. «Ты сюда нарочно аль проездом?» — спросила Манефа Алексея. «В два места Потап Максимыч послали», — отвечал он. «Велел вам, да Марье Гавриловне, письма доставить, а отсель поехать в Урень». «На Ветлугу?» — быстро спросила Манефа, скинув глазами на Алексея и нахмуря брови. «На Ветлугу, матушка», — отвечал Алексей. «Марью Гавриловну видел?» Немного помолчав, спросила она. «Нет еще, матушка». «Ступай к ней покуда», — сказала Манефа. «Не больно еще поздно. Она ж полуночница. Долго ли у нас прогостишь?» «Благословите, матушка. Завтра ж пораньше отправиться», — молвил Алексей. «Как знаешь, работника послала я в Осиповку. С письмом от Марьи Гавриловны. При тебе приехал?» «Нет, матушка». «Разъехались. Ступай с Богом. Завтра позову», — сказала Манефа, слегка наклоняя голову. Положил Алексей исходный начал перед иконами, сотворил метание и вышел. «Помешали нам», — молвила Манефа Василию Борисычу. «Суета? Что делать? Не пустыня фиваитская. С миром не развяжешься. Что ж еще Петр Спиридоныч наказывал?» «Насчет того же Сафрония, матушка», — отвечал Василий Борисович. Узнавшие про нечестивые дела его, кладбищенские попечители на первых порах келейно его уговаривали. Усовестить желали. И то было неоднократно. Деньги давали, жалованье положили. Перестал бы только торговать благодатью, доставил бы в попы людей достойных, по выбору общества. А он и деньги возьмет, и беспутных попов наставит. А уследить невозможно, все в разъездах. Время гонительное, всюду розыски, на одном месте пребывать нельзя, а ему то и на руку. Этак, матушка, без малого 4 года с ним маялись. Оттого от самого и вам, доброго священника, до сей поры не высылали. Что ж с самочинником поделаешь? В прежние годы обо всех делах, и не столь важных, с Рогожского к нам в леса за известие посылали. Советовались с нами. А ноне из памяти нас убогих выкинули, — укоряла Манефа московского посла. В 4-то года можно бы, кажись, избрать время хоть одно письмецо написать. Все хотелось матушка келейно по тайности уладить, чтоб молва не пошла. Соблазна тоже боялись, — оправдывался Василий Борисович. Хоть малую, а все еще возлагали надежду на Сафронову совесть. Авось полагали устыдиться. Наконец, матушка, позвали его в собрание. Все вины ему вычитали. И про святокупство, и про клеветы, и про несвойственное сану оболгания во всем обличили. «Что ж он?» — спросила Манефа. «А плюнул, матушка. Да все собрание гнилыми словами и выругал», — сказал Василий Борисович. «Не вам, — говорит, — мужикам епископа судить. Как сметь, — говорит, — ноге выше головы стать. На меня, — говорит, — суд только на небеси, да в митрополии». Пригрозили ему жалобой митрополиту и заграничным епископам, а он на то всему собранию анафему. «Анафему!» — с ужасом воскликнула Манефа. «Как есть анафему, матушка!» — подтвердил Василий Борисович. Да потом и говорит. «Теперь поезжайте с жалобой к митрополиту. Вам, отлученным и анафеме преданным, веры не будет». Да, взявши кормчую, 6-е правило 2-го собора, и зачал вычитывать. «Аще, которые осуждены или отлучены, сим да не будет позволено обвинять епископа. Наши так и обмерли. Делу-то не пособили, а клятву с анафемой доспели. Вот тебе и с праздником». «Ах, он разбойник!» — вскочив с места, воскликнула Манефа. Лицо ее так и пылало. «Истинно так, матушка», — подтвердил Василий Борисович. «Иначе его и понимать нельзя, как разбойником. Тут, матушка, пошли доноситься об нем слухи, один другого хуже. И про попа Егора, что в воду посадил, и про золото, что с паломником Стуколовым под Калугой искал. Золото, как слышно, отводом только было, а они, слышь, поганым ремеслом занимались, фальшивые деньги ковали». Наклонив голову, Манефа закрыла ее ладонями. Смолк Василий Борисович. «Дальше что?» — спросила игуменья, подняв голову после минутного молчания. Не думал Василий Борисович, какими ножами резал он сердце Манефы. «Жалобу к митрополиту послали», — продолжал он. «Другого епископа просили, а Сафрона извергнуть». «Ну?» — спросила Манефа. «Согласился владыка-митрополит», — отвечал Василий Борисович. «Другого епископа перед Великим постом нынешнего года поставил. Нарек его Владимирским. Сафрона же ограничил одним Симбирском. Вот и устав новоучрежденной Владимирской архиепископии, — прибавил он, вынимая из кармана тетрадку и подавая ее Манефе. «Потрудитесь почитать. Глаза-то у меня после болезни плохи, мало видят», — сказала Манефа. Василий Борисович начал чтение. «Владимирский архиепископ подведомственно себе иметь должен все единоверные епархии, ныне существующие, и впредь учредиться могущие во всей российской державе, даже до Персии и Сибири простирающиеся, и на север до Ледовитого моря достигающие, и имеет право в аоны епархии поставлять епископов по своему усмотрению с содействием своего наместника». «Какого ж это наместника?» — спросила Манефа. «А другого-то епископа, матушка, что в белой-то кренице?» — отвечал Василий Борисович. «Сафрона!» — воскликнула Манефа. «Нет, матушка, как возможно, избави Бог!» — сказал Василий Борисович. «Сафрон только при своем месте, в Симбирске будет действовать. Там у него приятели живут. Вандышевы, Мингалевы, Константиновы. Пускай его с ними как знает, так и валандается. А в наместниках иной будет. Человек достойный. А на место Сафрона в российские пределы тоже достойный епископ поставлен, Антоний». «Дальше читай», — молвила Манефа. «А по поставлении давать только сведения Белокреницкой митрополии», — продолжал Василий Борисович. «Это хорошо», — заметила Манефа. «Что в самом деле с заграничными невесть какими водиться? Свои лучше. Все епископы, подведомственные Владимирской архиепископии, отныне и впредь, по поставлении своем, должны по чину, в чиновнике изображенному, исповеданье веры и присяжные листы со своим подписом давать прямо архиепископу Владимирскому. В действии же епископы и прочие священники, в России сущие, смотрительного ради случая и доколе обстоит гонение, могут иметь пребывание во всяком граде и месте, где кому будет возможность скрыться от мучительских рук, и имеют право безвозбранно в нуждах христианам помогать и их требы священнические исполнять. Святительские же дела, сиречь поставлять попов и диаконов и прочих клириков и запрещать или извергать, без благословения архиепископа да не дерзают. В своей же епархии каждый епископ полное право имеет распоряжаться и поставлять попов и диаконов и прочих клириков по его благоусмотрению, яко господин в своем доме. Сноска. Дословно из устава Владимирской Старообрядской архиепископии, доставленного 4 февраля 1853 года в Белой Кренице. Долго еще читал Василий Борисович устав Владимирской архиепископии. И, кончив, спросил он Манефу: «Каких же мыслей будете вы насчет этого, матушка? Узнать ваше мнение велено мне». Задумалась Манефа. Соображала она. «А что, мать Маргарита?» — спросила она. «Матушка Маргарита склонна», — отвечал Василий Борисович. «Писать к вам собирается. Ваше-то какое решение будет? Что ж, по моему рассуждению, дело не худое. Порочить нельзя», — сказала Манефа. «Дай только Бог, чтоб христианству было на пользу. О согласии вашем прикажете в Москву доложить?» — спросил Василий Борисович. «Обожди, друг, маленько. Скоро дела не хвалят», — ответила Манефа. «Ты вот погости у нас. Добрым гостям мы рады всегда. А тем временем пособоруем, тебя позовем на собрание. Дело-то и будет в порядке. Немалое дело. Подумать да обсудить его надо. Тебе ведь не к спеху. Можешь недельку-другую погостить». Вспомнил Василий Борисович про полногрудых, быстроглазых белиц и возрадовался духом от приглашения Манефы. «Сколько будет угодно вам, матушка, столько под вашим кровом и проживу», — сказал он. «Дело в самом деле таково, что надо об нем подумать, да и подумать. А чтоб мне у вас не напрасно жить, благословите в часовне подьячить». «Разве гораст?» — спросила Манефа. «На том стоим, матушка. С измальства обучен», — сказал Василий Борисович. «На Рогожском службы справлял. Опять же, меня и в митрополию-то с уставщиком Жигаревым посылали. Потому что службу знаю до тонкости и мог применить, каково правильно там ее справляют. Опять же, не в похвальбу насчет пения скажу, в Оленеве у матушки Маргариты, да у матушки Фелицаты, пению девиц обучал, развод деменственный им показал». «И нашим покажи, Василий Борисович», — молвила Манефа. «Мы ведь поем попросту, как от старых матерей навыкли, по слуху больше. Не больно много у нас, прости Христа ради, и таких, чтоб путем и крюки-то разбирали. И ну пору заведут догматик, всемирную славу, аль другой какой, один соблазн, кто в лес, кто по дрова. Не то что у вас на Рогожском, там пение ангелоподобное. Поучи, родной, поучи, Василий Борисович, наших-то девиц, много тебе благодарна останусь». «С великим моим удовольствием», — ответил Василий Борисович. Черненькие глазки его так и заискрились при мысли, что сереть пригоженьких да молоденьких он не одну неделю как сыр в масле будет кататься. «Подольше бы только старицы-то соборовали», — думал он сам про себя. «Ну, гость дорогой, не пора ль и на покой?» — поднимаясь с места, молвила Манефа. «Выкушай, пасашок, милости прошу, а там, в задней келье, ужинать тебе подадут». Василий Борисович выкушал пасашок и, помолясь иконам, простился с игуменьей. «Бог простит, Бог благословит», — сказала Манефа, провожая его. «Дай Бог счастливо ночь ночевать. Утре, как встанешь, пожалуй ко мне в келью, чайку вместе запьем. Да еще потолкуем про это дело. Дело немалое. Немалое дело». «Какого еще дела больше того, матушка?» — отозвался Василий Борисович, выходя из кельи. В сенях со свечой встретила его келейница. «Пожалуйте, гость дорогой, вот сюда пожалуйте», — говорила она, проводя Василия Борисовича по внутренним закоулкам игуменьиной стаи, мимо разных чуланов и боковуш, среди которых непривычному человеку легко было заблудиться. По уходе Василия Борисовича Манефа перестала сдерживаться, дала простор и волю чувствам, вызванным речами московского посла. Облокотясь на стол обеими руками и закрыв разгоревшееся лицо, тяжело и прерывисто вздыхала она. Не столько безобразие светопродавца Сафрона и соблазны, поднявшиеся в старообрядческой среде, мутили душу ее, сколько он, этот когда-то милый сердцу ее человек, потом совершенно забытый, а теперь ставший врагом, злодеем, влекущим людей на погибель. И прежде нередко задумывалась она над словами Таифы, поразившими ее чуть не насмерть. Но до сей поры не твердо им верила. Все хотелось ей думать, что сказанное казначеей — одни пустые сплетни. Теперь конец сомнениям. Он в самом деле лживый, коварный человек. Он нечестие свое лживо и лицемерно покрывает обманной личиной святости и духовности. «Ах, Фленушка, Фленушка!» — шевелилась в уме Манефы. «Горькая ты моя сиротинушка! Благо, что не знаешь, от кого ты на свет родилась».